и придерживались методов борьбы с противником, не похожих ни на партизанские, в глубоком смысле этого слова, ни на фронтовые. Ведь для вас должно быть известно, что красногвардейские группы и отряды, как бы они ни были многочисленны или малочисленны, производили наступления свои против противника по над линиями железных дорог. Расстояние в 10-15 верст от железных дорог оставалось свободным. В нем могли находиться либо сторонники революции, либо контрреволюции. И в зависимости от этого в большинстве случаев находился успех наступлений. Лишь на подходах к узловым станциям или городам и селам, пересекаемых железной дорогой, красногвардейские части принимали фронтовую линию и производили свои атаки. Но и тыл, и окружность атакуемого места оставалась невыясненной. От этого наступательное отдел революции страдало, потому что при таком ведении его красногвардейские части не успевали даже выпустить свое воззвание ко всему району, как контрреволюционные силы уже переходили в контрнаступление и зачастую заставляли красногвардейцев бежать на десятки верст, бежать опять-таки по путям линий железных дорог, в эшелонах. Таким образом, население деревни их и не видело. И только поэтому оно не могло их поддержать. Что же революционные пропагандисты делают по деревням? Разве они не успевают подготовить деревенских пролетариев к тому времени, когда красногвардейские части проходят мимо них, чтобы пополнить их свежими борцами или создавать новые самостоятельные красногвардейские отряды и занимать новые боевые участки против контрреволюции? Нервно спросил меня Ленин. Не нужно увлекаться. Революционных пропагандистов по деревням так мало, и они там беспомощны. А там же сотни пропагандистов, тайных врагов революции, приезжают ежедневно. Ожидать от революционных пропагандистов, что они создадут новые силы революции в деревнях и организованно противопоставят их контрреволюции, во многих местах и в большинстве случаев не приходится. Ведь время, в заключение ответил я Ленину, требует решительных действий всех революционеров и во всех областях жизни и борьбы трудящихся. Не учитывать этого у нас на Украине в особенности, значит дать возможность контрреволюции гетманщины свободно развивать и укреплять свою власть. Свердлов, глядя то на меня, то на Ленина, с нескрываемым восторгом улыбался. Ленин же, сложивший палец, межпалец кисти своих рук и нагнувший голову, о чем-то думал. Затем выпрямился и сказал мне: «Обо всем, что вы мне сейчас осветили, приходится сожалеть». А далее, поворачивая голову к Свердлову, добавил: «Реорганизовав красногвардейские отряды, Красную армию, мы идем по верному пути, к окончательной победе пролетариата над буржуазией». «Да-да», — быстро сказал Свердлов. Потом Ленин спросил меня: «Чем вы думаете заняться в Москве?» Я ответил, что здесь задержался ненадолго. По решению нашей повстанческой конференции в Таганроге я должен быть к первым числам июля на Украине. «Нелегально?» «Да». Ленин, обращаясь к Свердлову, говорит: «Анархисты всегда самоотвержены, идут на всякие жертвы, но близорукие фанатики пропускают настоящее для отдаленного будущего. И тут же просит меня не принимать это на свой счет, говоря: «Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей злобы дня. Если бы таких анархистов-коммунистов была хотя бы одна треть в России, то мы, коммунисты, готовы были бы идти с ними на известные условия и совместно работать на пользу свободной организации производителей». Я лично почувствовал, что начинаю благоговеть перед Лениным, которого недавно убежденно считал виновником разгрома анархических организаций в Москве, что послужило сигналом для разгрома их и во многих других городах России.